Там, собственно, идет разговор на интонации. И радость, и беда, все было пополам. Не слышали они, как время пролетало. Бывало грустно им, но скучно не бывало. Великолепно было. Неожиданно переходит вот это самое разговорное. Где видишь одного, другого, верно там. Бывало грустно им, но скучно не бывало. Вот это все так рядом, по соседству. И нисколько не мешая друг другу. А наоборот, взаимодействие так, что рождаются очень интересные смысловые эффекты. И иногда вообще вся басня строится именно на игре с этими различными, глубоко различными языковыми пластами. Игра эта действительно создает более сложный смысл, чем на первый взгляд может показаться. Вот басня «Осел и соловей». Начинается, естественно, с просторечия. Осел увидел соловья и говорит ему: «Послушай-ка, дружище, ты сказывает петь, великий мастерище. Хотел бы очень я сам посудить, твоего слышав пение, велико ли подлинно твое умение?» И соловей являть свое искусство стал. Защелкал, засвистал, все эти просторечия. И вдруг на тысячу водов тянул, переливался. То есть пошла работать звукопись уже, мелодика появилась. Вот, изменилась длина строки, изменился ритм. Вот уже начинается что-то такое, начинается изящная словесность на фоне просторечия. Значит, тысячи ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал, то томный вдалеке свирелью отдавался. Так уже такое изысканное пошло письмо, такое эклога или идиллия какая-то, причем такая во французском стиле, в русском переводе из французского стиля. Так, и томный вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг пороче рассыпался, как будто высунул язык или подмигнул. Внимала все тогда любимцу и певцу Авроры, вот и перефразы появились, и метафоры. Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада, чуть-чуть дыша, пастухом любовался, и только иногда, внимая соловью, пастушке улыбался. И такая изысканная, тоже во французском стиле, эклога идет. И переход. Скончал певец. Хороший переход. Осел, уставив в землю лбом, изрядно, говорит, сказать не ложно. Тебя без скуки слушать можно. Но жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Еще б ты более навострился, когда бы у него немножко поучился. Услышав суд такой, мой бедный соловей, вспорхнул и полетел за 3-9 полей. Избави Бог и нас от таких судей. Вот тут действительно видно, что такое крыловская басня. На этом примере очень заметно. Значит, если взять, так сказать, ее линейное движение от зачина к морали, то все ясно. Нужно продемонстрировать. Она должна демонстрировать, какой идиот этот осел, как он ничего не понимает в искусстве, а берется судить, рассуждать. Избави Бог от таких судей. Смысл простой и ясный, однозначный. Но вот если мы принимаем во внимание, а мы не можем как-то не принять во внимание, можем не сознавать, но невольно, по впечатлению, мы принимаем во внимание вот всю эту игру двух языков. И то, что, скажем, вот изысканно-литературный такой идиллический язык, ну, несколько сгущен, чуть-чуть густоват. Какая-то в нем есть легкая чрезмерность. Вот как говорит Гоголь о выражении лица Манилова, что в нем переложено было сахару. Вот этот самый избыток сахара, он как раз в этой изысканной стилистике есть. И чем изысканнее она становится, тем больше этого самого сахара. И когда потом, говорит, скончал певец, осел уставив землю лбом, изрядно, говорит. Вот тут есть что-то. В этом вторжении грубой языковой стихии есть что-то освежающее, что-то такое приятное, как, знаете, после зноя такого расслабляющего, вдруг в холодную воду, бах, и как-то сразу бодрее становится душа и тело. Вот, душа и тело становятся как-то бодрее. Вот, и это, конечно, имеет определенное значение, потому что то впечатление, которое производит эта вещь, оно оказывается сложным, двойственным и достаточно сложным. То есть вроде бы, так сказать, все да, все ясно, все так, действительно осел вообще, поменьше бы таких ослов, С другой стороны, что-то вот в этом соотношении прозы и изысканной словесности поэтической есть что-то другое, есть какой-то другой смысл, который этот простейший смысл осложняет. И тут вообще, значит, видно то, что, о чем уже говорили исследователи Крылова, что вообще-то у Крылова есть некоторое несовпадение повествователя и автора. Оно всегда есть, вообще говоря, в литературе. Но в данном случае это очень значимо. Потому что есть вот этот самый повествователь или рассказчик, можно его и так назвать, но лучше повествователем, поскольку он достаточно абстрактный, не персонифицированный конкретно. Вот повествователь есть, который простодушный, забавный, несколько иронический. Вот и есть скрытый автор. Есть даже термин такой в теории литературы – имплицитный автор. То есть автор неявный, автор скрытый. И отличается он, повествователя, тем, что у него своего слова как бы нет в тексте. Но оно ему и не нужно. Что он не должен, так сказать, выставляться перед читателем. Он является носителем той концепции, воплощением которой является текст в целом. То есть автор везде, во всем. И поскольку он везде, во всем и представляет собой целое смысловое, то на него не должно быть можно указать, не должно быть можно указать пальцем. Ведь вот он. Его поймать нельзя. Он воздействует на нас всем произведением в целом. И вот между повествователем и имплицитным автором Крылова есть, как кто-то заметил, исследователь, интеллектуальная дистанция, которую, в принципе, может почувствовать читатель. И читатель может воспринять басню двояко. То есть, с одной стороны, вот такой простой, очевидный смысл сюжета, а вот масса каких-то оттенков, которые возникают в процессе развертывания сюжета. Не в итоге, а в самом процессе. То есть процесс развертывания смысла не менее важен, чем итог сюжета. И вот этот процесс развертывания формирует смысл более сложный. Его даже иногда трудно сформулировать. И, может быть, даже и не нужно формулировать, он должен остаться именно впечатлением таким, несколько неясным. Но он должен дать почувствовать некоторую наивность вот этого повествователя, некоторую однозначность его позиции, его точки зрения. И этому, конечно, способствуют некоторые приемы, один из которых мы потом отметим. Это, конечно, уже отметили отчасти. Это включение точки зрения персонажа в повествование. Когда изображение, в рамках повествования авторского, изображение организуется в соответствии с точки зрения персонажа. То есть персонаж включается со своим сознанием, даже со своим голосом, как сказал бы Бахтин, включается вот в повествование, в систему изображения. То есть Крыловская басня на самом деле гораздо сложнее, чем может показаться, если просто ее прочитать от начала до конца и сделать вывод, основываясь на морали, которую она привела, которую она проиллюстрировала. Басня Крылова намного сложнее. Но что же несет в себе это вот несколько усложненная басня? Мы замечаем, что Крылов сохраняет какую-то внутреннюю связь со своим былым радикализмом. В молодости он был, конечно, радикалом, и какую-то связь с этим радикализмом он сохраняет. Но какую именно? В чем эта связь выражается? Выражается она в том, что он обличает, по-прежнему обличает современные нравы, современные общественные порядки и, в первую очередь, те общественные силы, которые в русском обществе господствуют. Монархию, дворянство, правящую бюрократию. Ну вот, например, скажем, он обрушивается на самое основание социального положения русского дворянства. На его привидений. В басне «Гуси» он, значит, создает такую ситуацию. Гусей мужик, значит, гонит в город продавать. Гонит в